Глава вторая. Монах в серой рясе передал меня заботе сестры Мерле, а сам поспешил сдавать кристалл-артефакт в хранилище. До следующего парада планет, как он выразился. Хотя мне вдруг подумалось, что он, скорее всего, торопится к остальным в трапезную. Сестра Мерле вела меня по храму светлых, а это был именно он, к заднему выходу в прилегающий монастырский дворик. Она болтала без остановки, даже не делая пауз, чтобы дышать. Высокая, крепко сбитая по крестьянскому типу женщина поражала меня своей словоохотливостью и порывистостью движений. Как она только умудрялась так чистить ногами и не путаться ими в подоле своей светло-серой рясы. Очень энергичная женщина, образ монахини ей совершенно не шел. «Хвала светлым, парад планет закончился. Сейчас накормят, напоят инквизиторов, отдадут тела усопших родственникам, и на 3 года можно вздохнуть с облегчением. Тела ведь за 2 дня начинают привозить, но не столько с ними хлопотно, сколько от инквизиторов жуть берет». Она сплюнула в сторону, поморщилась и осенила свой лоб двумя пальцами знаком, напоминающим латинскую прописную «фи». «Храни их, светлые боги». Я решила, что под инквизиторами она подразумевала брата Игнара и брата Ксандра. К тому же они оба говорили что-то об окончании смены. «Странники, конечно, появляются и в другие дни, но во время парада эта вероятность увеличивается. 2-3, когда бывает и никого. Сегодня вот только ты. Сестра Марта говорила, что однажды прибыло 12 странников, но сестра Марта уже такая старая, что путает пальцы на руках». «Двое», — с грустью подумала я. «Сегодня было 2. Я и еще один мужчина, но Игнар убил его. Хотя артефакт под ладонью этого мужчины сиял от желтого к красному, а не был окрашен в белый цвет». «Ходят слухи, что во время смены инквизитора Игнара ни один странник не проходит проверку и уничтожается. Ты первая, кто пережил его смену». Она остановилась и посмотрела на меня с восхищением. «Что он спрашивал у тебя?» Я пожала плечами. Сначала, как меня зовут, потом что-то про сушу, твердь и почву. Я так и не поняла, чего он хотел. Потом он хотел, ну, вы понимаете. Но его посох разрядился. Потом пришел брат Ксандр, задал те же самые вопросы и сказал, что я безопасна. Они ушли. Все. Про разборки инквизиторов между собой я решила не говорить. Держи чаще язык за зубами и, глядишь, дольше проживешь. Мерлея жадностью уловила каждое мое слово и кивала головой. «Ох, деточка, тебе несказанно повезло!» Она осенила меня своим знаком полукругом с загогулькой. «Или сами светлые боги решили вмешаться в твою судьбу и благословили тебя удачей?» Она зашагала дальше. Мы вышли из храма во внутренний двор и пошли по тропинке к темным монастырским зданиям. Ярко светило солнце, и на небе не было ни облачка. Умиротворяющую тишину двора нарушали лишь громкие трели птиц в кронах деревьев. Хромая от впивающегося в босые ноги гравия и путаясь в белом балахоне, я старалась поспевать за монахиней. «Все ищут, вынюхивают странников оттуда, как псы. А спрашивали они про мир сосланцев. Грязь, так он называется». «И кому только в голову пришло так назвать? Грязь. Как слышишь, сразу ясно, помойка какая-то». Я внимательно слушала и согласно кивала головой. Действительно, звучит отвратно. «Другое дело — Расцелон. Звучит красиво и гордо. Сразу слышно, что предки постарались, называя наш мир». Я ойкнула и остановилась. «Земля!» — внезапно ожил внутренний голос. «Лина, не тупи! Суша, почва, грунт, грязь и все остальные слова, которые произносили инквизиторы — это синонимы слова «земля». Грязь — это твой мир». Сестра Мерли остановилась и обернулась. «Что случилось?» «Лги и изворачивайся. Отчего-то все здесь ненавидят землян. Глазом не успеешь моргнуть, как тебя перевяжут подарочной ленточкой и вручат брату Игнару». А камень споткнулась. «Больно», — пробормотала я, напоказ потирая босую ногу. Монахиня кивнула. «Ничего, потерпи. Уже почти пришли. Сейчас тебя помоем, оденем и обуем. Потом отведу к Ульриху на магическую проверку». Я побледнела. «Опять проверка?» «Может быть, не нужно к Ульриху. Пусть так, как-нибудь». Сестра Мерле расхохоталась. «Вот же глупая! А кто тебе документы выдаст? К тому же обязательно нужно замерить твой магический потенциал. Вдруг ты сильная магичка. Тебя тогда в академию учиться возьмут на полный пансион. А там, глядишь, и замуж выскочить выгодно сумеешь. Когда подрастешь, ну? Чего встала? Идем. Я нехотя поплелась следом. Похоже, отвертеться от проверки мне не светит. А раз так, нужно врать, что я ничего не помню. Ударилась головой, когда с каталки слетела. Все, капут, амнезия. И вообще, я на всю голову ушиблена, и не подходите. И биться в припадке в случае чего. «Ой, Линка, тебя раскусят, как пить дать раскусят. Из тебя же актриса никудышная. Одно дело подавлять эмоции и строить непроницаемую мину, а совсем другое — имитировать что-то». Мысленно вздыхая и охая, я отчаянно жалела себя и готовилась к смерти. Сестра Мерле проводила меня в душевую, помогла снять белый балахон, который на деле оказался погребальным саваном. Тут-то на меня все в храме таращились, когда мы к дворику шли. Помогла мне расчесать длинные волосы, и я остригла их. Я даже мявкнуть не успела, как она собрала их в пучок и отчекрыжила неизвестно откуда появившимися ножницами. «Тяжело самой за такой копной ухаживать», — невозмутимо пояснила Мерле, когда я возмущенно обернулась. Да, волосы у хозяйки тела были длинные, до самых колен, и уход за ними хлопотен, в этом я с монахиней согласна. Но разве сложно было оставить чуть-чуть побольше, чтобы они собирались на затылке в нечто более приличное, а не в обгрызанный зайчий хвостик? Я вздохнула и отвернулась. Ладно, обратно уже не приклеишь. Отрастут. Если будет такая возможность, конечно. Мерле помогла мне помыться, будто я и правда была ребенком. Намылила голову мылом и нещадно терла тело жесткой мочалкой. К концу процедуры мне казалось, что с меня содрали кожу и скальп живьем. Пока я вытиралась грубым полотенцем, она успела сходить за одеждой и обувью. Глаз у нее оказался алмаз, точно определила размер. Трусы, похожие на шортики, комбинация чуть выше колен, строгое темно-синее шерстяное платье до середины голени, коричневые ботиночки на плоском каблуке. Вот и весь нехитрый наряд. Ах да! Ко всему этому полагались еще черные гольфы. Платье нещадно кололо раздраженную кожу и чесалось. Я взглянула на себя в зеркало в душевой и опять вздрогнула. Не хватало только белого воротничка, и была бы Уэнсдей Адамс собственной персоной. Словно прочитав мои мысли, сестра Мерле протянула мне белый накладной воротничок. Заметив, что я медлю, сама накинула его мне на плечи и повязала. «Вот так-то лучше», — довольная собой произнесла она, опять поворачивая меня обратно к зеркалу. «Ну да, теперь достаточно траурненько. Прямо-таки воспитанница старого пансиона для благородных девиц. Теперь не стыдно Кулериху на заклание идти». Я вымочно улыбнулась. «Спасибо». Сестра Мерле просияла и заторопилась. «Пойдем скорее, а то Ульрих уйдет обедать. Ищи его потом 3 дня». Схватила меня за руку и поволокла за собой. «Обед — это хорошо. Еда, ням-ням. Интересно, а мне полагается последний ужин? В смысле, обед?» Мой живот громко и требовательно зарычал. Однако ж, не знала, что дети способны издавать звуки голодного слона. Монахиня улыбнулась. «Проголодалась? Потом найду тебе что-нибудь перекусить». «Ясно, значит, не полагается. Предлагают помирать на голодный желудок. Чёрствые, злые люди». Она тащила меня по коридорам, и мои ботиночки гулко бухали по дощатым полам. Сама же сестра Мерле передвигалась почти бесшумно, лишь слегка шуршала своей светло-серой рясой. Фурия, а не женщина. Мы перехватили Ульриха в коридоре, когда он уже закрыл дверь своего кабинета. Невысокий старичок с редкими седыми волосами на голове и крупным крючковатым носом на морщинистом лице. Со всем этим резко контрастировали светло-голубые лучистые глаза, в которых по-мальчишески задорно прыгали хитринки. «Эх, не успел сбежать», — пробурчал старичок, пряча в уголках рта довольную улыбку. «Видимо, светлым богам и в этот год было угодно оградить меня от общения с инквизиторами». Он принялся греметь ключами и отпирать свой кабинет. Я с интересом рассматривала длинные уши Ульриха, торчащие в разные стороны и покрытые седоватым пушком. «Господин Ульрих — полуэльф», — тихо шепнула мне сестра Мерле. «И не пялься на его уши, это неприлично». Я удивилась. По земным фантазийным книгам все эльфы, как и их смески, до гробовой доски обладали неземной красотой и изяществом. При виде их заостренных ушей я, как попаданка, должна была немедленно впасть в экстаз и желать только одного — дотронуться до его ушей. Но мне не хотелось. Да и Ульрих был далек от идеала красоты. Сутулый до горбатости, невысокого роста, с кругленьким брюшком и кривыми тощими ножками. Как-то не особо верится, что он в молодости был покорителем девичьих сердец и идеалом их мечтаний. Старичок отворил дверь и бодро прошествовал вперед, приглашающе махнув нам следовать за ним. Я замялась, и сестра Мерле подтолкнула меня в спину, впихивая в его кабинет. Хотя кабинетом эту каморку можно было назвать с натяжкой. Маленькое пространство от сравнения с кладовкой спасало только высокое окно с узорчатой решеткой, которая выходила в монастырский дворик. Стол напротив стола и стеллажи возле стен были хаотично завалены свитками и кристаллами разных размеров. «Какой бардак!» — поморщила нос сестра Мерле. «К следующему параду планет разберу!» — отмахнулся Ульрих и указал мне рукой на единственный стул в центре комнатушки. «То же самое ты говорил и в прошлый раз!» — фыркнула монахиня и подтолкнула меня к стулу. «Сегодня смена инквизитора Игнара. Я не ждал странников и не стал вносить изменения в мой порядок». «Хаос, ты хотел сказать», — перебила она его. «Упорядоченный, прошу заметить». Он назидательно поднял вверх указательный палец и оставил последнее слово за собой. «Ну-с, юная дева, поведайте мне, как вам удалось пережить смену брата Игнара?» «Не иначе, как светлые боги вмешались в судьбу этой крошки», — воскликнула сестра Мерле, снова подталкивая меня к стулу. «Брат Ксандр спас девочку от этого изверга». Я сдалась и села. Господин Ульрих с восторгом принялся рассматривать меня, точно выискивая на мне какие-то особые отметки. «Я уверена, девочку ожидает великое будущее», — не унималась монахиня. «Наверняка с легкостью поступит в магическую академию. А там и до высшего света ей уже рукой подать». Старичок принялся доставать из ящиков шкафчиков кристаллы разного размера и уставлять ими свой стол, небрежно смахивая мешающие ему свитки на пол. «Ну, это мы сейчас посмотрим», — предвкушающе потирая ладони, проговорил Ульрих. «Хочу сам проверить, что брат Ксандр наконец-таки поймал Игнара за развоплощением обычного странника, а не сосланца». Я внутренне похолодела, увидев среди артефактов очень похожий на тот, что был на подносе у монаха в серой рясе. «Ой-ё, вот сейчас-то тебя, Линочка, на чистую воду и выведут. И влетит уже брату Ксандру за то, что он не распознал в тебе сосланку из мира грязь. Положи свою правую ладонь на этот кристалл. Как там тебя зовут?» «Эвелина», — ответила я, вздохнула и подчинилась. «Все, мне конец». «Да ты будешь уже третьим, кто проверяет ее на этом артефакте», — рассердилась сестра Мерле. «Магию, я тебе говорю, магию нужно замерить». Я приготовилась уже к худшему, но артефакт под моей ладонью мигнул, издал жалобное вздынь и погас. Точно так же, как посох у брата Игнара. Похоже, Милка была права насчет моего патологического невезения. Стоило ли мне тогда так надрываться с компанией? Может быть, и без титанических усилий она могла бы выплыть. Да не, глупость какая. На удачу надейся, а сам не плашай. «Проклятье, разрядился!» — воскликнул Ульрих и потряс кристалл. «Все из-за тебя, кудахчешь под руку, как курица!» — напустился он на Мерле. Сейчас старичок напоминал мне истерящего сумасшедшего профессора, у которого сорвался интересный эксперимент. Монахиня подбоченилась, с грацией разозленной кобры мягко обогнула меня и нависла над его столом. «Что ты сейчас сказал? Повтори!» — угрожающе прошипела она. Нос Ульриха почти уткнулся в ее шикарный бюст. седую складочку ткани между грудями упал и взгляд старичка. И фатально слишком долго оттуда не выныривал. «Ах ты, шахальник!» — взвилась Мерле, схватила с его стола первый попавшийся свиток. «Голова седая, лысая совсем, а все туда же!» И принялась охаживать его свитком по этой самой голове. «Да! Ой! Что ты? Ой!» Пытался увернуться Ульрих, и, наконец, ему это удалось, когда он забился в дальний, противоположный от нее угол. «Я сейчас никому ничего измерять не буду, если ты не прекратишь! Сама своими!» Он запнулся, обозначая рукой район ее груди. «Своими прелестями! Сначала сама на меня набрасывается!» «И за это бьет еще!» Монахиня снова на него замахнулась. Он угрожающе поднял указательный палец вверх. «Не-а! Даже не думай! Серьезно тебе говорю, выйди из кабинета! В противном случае будете меня из отпуска дожидаться! А я подумывал еще и на больничной уйти! Теперь из вредности точно уйду!» Сестра Мерле сверкнула зубами, швырнула свиток ему на стол и вышла из каморки. Встала точно на пороге, уже не в кабинете, но еще и не коридор, и демонстративно сложила руки на груди. Мол, дальше она с места не сдвинется. «Вот и хорошо, стой там», — удовлетворенно сказал Ульрих, вернулся к столу и убрал разрядившийся артефакт. «Так как, говоришь, твое имя, фамилия?» «Эвелина», — произнесла я, и захлопала ртом от осознания того, что весь мой план с амнезией летит в тартарары. Я спалилась по полной. Потому как не может человек, потерявший память, помнить своего имени. «Ну, а дальше?» — внимательно посмотрел на меня старик. «Не помню», — жалобно пробормотала я. «А из какого ты мира? Помнишь хоть что-нибудь?» «Да что ж ты привязался, старый болван?» Снова не выдержала сестра Мерле. «Сказано же, тебе не помнит, она отстанет от девочки! Она и так сегодня уже натерпелась!» Ульрих фыркнул и проигнорировал монахиню. «Ладно, раз не помнишь, то и к лучшему. А то, чтобы исключить попытку вернуться домой, пришлось бы тебе стирать память. Представляешь себе лица родственников, когда странники возвращаются домой, где их уже похоронили, в чужом теле, и заявляют: «Мама, папа, я вернулся». К тому же эта процедура очень болезненная. Да, долго, хлопотно. И вообще у меня уже обед начался. В общем, ну его, это стирание памяти, без него обойдемся. Я облегченно выдохнула. Само мимо пронесло. Он взял со стола какой-то гладкий цилиндрический кристалл. «Давай сюда свою левую руку. Будет немножко жечь». Я протянула ему требуемое. Ульрих быстро коснулся цилиндром моего левого запястья, что-то пробурчал себе под нос, и рука обожгло болью. Но неприятные ощущения быстро ушли, и на коже осталось похожее на тату почти черное клеймо. «Эвелин Перри», — прочитала я вслух витиеватую вязь. Ульрих согласно кивал головой. «Перри переводится как «странник». Это стандартная фамилия для таких, как ты. Вместе с меткой на одежде у тебя будет еще год появляться символ, обозначающий, что ты странник. Это поможет тебе избежать неприятностей. Например, если вдруг ты нарушишь какое-нибудь негласное правило неизвестной расы». «Эта метка, наоборот, добавит девочке неприятностей», — снова подала голос Мерле. «Люди зачастую относятся к странникам с предвзятостью». «Закон есть закон», — огрызнулся старик. «Не мне решать. Я, может быть, тоже убежден, что проявляющаяся метка на одежде — это уже слишком. Достаточно уже фамилии, которая в некоторых районах используется в качестве ругательства». Новая информация меня не порадовала. Только этого мне еще не хватало. «Ничего, дорогая», — мягко проговорила Мерле. «Выйдешь замуж, и фамилия изменится. К счастью, ты девочка, и для тебя это не навсегда». «Ну да, конечно. Только вот как раз-таки замуж я и не планировала. Все, хватит с меня. Одного Женечки за глаза хватило. Буду жить для себя, раз шанс такой выдался. А любовь, морковь и белое платье... Нет уж, пусть у кого-нибудь другого случаются». «К чему такое кислое личико?» — решил поддержать меня Ульрих. Я уверен, год пролетит быстро, и не заметишь, как метка перестанет проявляться на одежде. Эвелин Перри вполне неплохо звучит, как по мне». «Очень даже плохо», — прошипела Мерле. «Ты, старый осел, что наделал? Ладно, фамилия, против закона не попрешь, но имя как теперь исправить?» «А что с ним не так?» — не понял Ульрих. «Она же тебе человеческим языком сказала, что ее зовут Эвелина. А на клейме что? Ты откуда это имя-то взял?» «А разве это не одно и то же?» — безразлично пожал плечами старик. «Так бы и дала тебе по башке!» — пригрозила она ему кулаком. «Но-но!» — предостерегающе произнес он и снова поднял вверх указательный палец. «Напоминаю прытким. Обед, отпуск, больничный. 3 месяца и моральную компенсацию еще сдеру за побои». Монахиня раздраженно громко выпустила воздух сквозь зубы, но промолчала. «Пусть останется Эвелин», — сказала я, пытаясь успокоить эту парочку. Я устала, хотела есть и пить, а оформление документов затягивалось. Когда стало понятно, что смерть мне не грозит, нервы расслабились, и тело потребовало отдыха. Старик-полуэльф достал из ящика золотистый лист пергамента и аккуратно разложил его на столе. «Приложи левую ладонь к листу и плотно прижми. Артефакт считает с тебя информацию, определит магию и выдаст распределение. Это не больно и безопасно». Я послушно положила ладонь в центр золотистого артефакта. Лист заиграл искрящимися блестками, и кожу стало немного покалывать. Не больно, но самую малость неприятно. Через мгновение покалывание прекратилось. «Все, убирай руку», — сказал Ульрих, взял лист и легонько подул на него. Так, как обычно делают, чтобы просохли чернила. «Так-так, посмотрим». Даже со своего стула я увидела, как на листе начало что-то проявляться. Чем больше информации выдавал артефакт, тем кислее становилась физиономия старика. «Ну, что там? Не томи!» — поторопила сестра Мерле, словно материализуясь у меня за плечом. «Магия низкая и вся взаимоисключающая. С такими данными никакая академия девочки не светит». «Ага, вот распределение. Вам, юная Эвелин, рекомендовано прибыть в Усвар». «Усвар? Какой еще к забытым Усвар? Девочка должна остаться здесь, в столице, в Доклеоле. Я чувствую это. А, дай сюда, ты, наверное, читать на старости лет разучился». Монахиня стремительно подскочила к столу и вырвала у него из рук лист. Быстро пробежала по листу глазами, побледнела, помахала листом себе перед лицом, будто боясь упасть в обморок, и протянула артефакт мне. «Эвелин Перри», — прочитала я, — «14 лет, рекомендация для распределения на 1-й год проживания, город Усвар, предгорье». Далее шло изображение отпечатка моей ладони с петельками-закорючками и процентное соотношение магии. Ни одна стихия не превышала 10-15%. Чуда не будет, я не великая магичка. Академия и принц мне не светят. Может быть, это и к лучшему. «Проблема в том, дорогая Эвелин», — кисло проговорил Ульрих, «что вся имеющаяся в тебе магия взаимоисключающая. Вода подавляет огонь, огонь — воздух и так далее. То есть тебе будет сложно управляться даже с простыми бытовыми артефактами». «Усвар. Предгорная дыра Усвар! Даже не Гудзор!» — страдальчески простонала сестра Мерле, закатывая глаза к потолку. «Гномы, орки! И ни одного приличного аристократа на 100 миль!» «Почему же ни одного? Туда частенько кого-нибудь ссылают», — удивился Ульрих. «Вот именно!» — злобно зашипела на него монахиня. «Приличные здесь, в Доклеоле, остаются! Это все ты, лысая башка, что-то не то намагичил. А ну, сейчас же все переделывай, пока я тебе остатки волос не повыдергивала!» Старик достал из ящика мешочек и бросил на стол. Судя по металлическому звону, в нем были монеты. «Так, все хватит. У меня не только обед, а уже и отпуск начался. И больничный. Бери девчонку. Вот монеты на билет. и идите, не задерживайте меня». С этими словами он бойко принялся выпихивать нас из своей каморки. Сестра Мерле еле успела схватить мешочек с монетами, как старикан уже выставил нас с нею за дверь. «Если поспешите, еще успеете на поезд, который идет как раз до Усвара. А не успеете, значит, ждать вам его 3 дня, пышечка моя. И неизвестно, не захотят ли снова инквизиторы посмотреть на уникум, переживший смену брата Игнара. А кому, как не тебе, знать, что их, помимо хамелеонов, очень интересуют и малосильные граждане, такие как Эвелин. Так что скачите быстрее, козочки мои, пока ножки ваши целы». Он показал Мерле язык и захлопнул перед ее носом дверь, когда монахиня снова на него замахнулась.